Глава 17. Долгий путь к золоту. 22 мая 2008 года. Я очень рад, потому что это сборная Аргентины, и я всегда говорил, что хочу играть за свою страну. Это Олимпиада. Такая возможность выпадает игроку один раз в карьере, если он ее получает верно. Вполне возможно, что мне выпадет такой шанс, и я с удовольствием поеду туда. Что, если возникнет конфликт с клубом? Не думаю, что он возникнет. Думаю, в клубе понимают, что я чувствую, и никаких проблем не будет. Сейчас чуть позже 13:30, четверг. В барселонском отеле Hesperia Tower, расположенном недалеко от аэропорта Эль Прат, царит оживленная атмосфера. Сегодня состоится первый сбор сборной Аргентины U-23. Это начало олимпийского приключения для ребят Серхио Эль Чечо Батисты. Здесь царит атмосфера воссоединения и новых знакомств игроков между собой, между игроками и тренерами, между футболистами и журналистами, которые уже давно расположились в фойе отеля, чтобы сделать интервью. После изнурительной тренировки игроки сборной направились на обед, после которого прошла пресс-конференция в огромном зале. Теоретически это лишь вступление к товарищескому матчу Каталония-Аргентина, который состоялся на Камп Ноу через два дня в субботу 24 мая. В этом матче в том числе отмечали противостояние двух молодых звезд Барселоны – Лионеля Месси с одной стороны и Бояна Каркича с другой. Но 16-летний уроженец Линьолы участия в матче не принял. Главный тренер сборной Каталонии Пере Гратакос предпочел не заявлять его на матч, чтобы избежать головной боли, поскольку Буэн отказался от предложения Луиса Араганеса сыграть за сборную Испании на чемпионате Европы, сославшись на усталость. Однако Лео был там и стал главным действующим лицом перед переполненной аудиторией каталонских и аргентинских журналистов. Чечо сидел рядом с ним и наблюдал за журналистами, которые донимали его вопросами обо всех проблемах Барселоны, о новом тренере, о возможном уходе Рональдиньо и Деку, двух партнеров по команде, с которыми Лео был в очень хороших отношениях. И, наконец, перешли к теме Олимпийских игр. Месси говорил открыто, он хотел поехать в Пекин. Он не считал, что его пропуск матча квалификации Лиги Чемпионов станет слишком большой проблемой для команды. Первый матч должен был состояться 12 или 13 августа. Ответный 26 или 27 августа. Соперник еще не был известен. Напротив, он говорил: «Победа Барселоны в матчах не зависит только от меня. Они хотят создать команду, которая стремится выиграть все титулы. Если один игрок отсутствует на одном конкретном матче, я не думаю, что это должно стать проблемой». Он был уверен, что клуб и болельщики Барселоны поймут его решение. Он ошибался. Очень ошибался. Это сразу стало ясно по комментариям присутствовавших в зале. Если журналисты, приехавшие из Буэнос-Айреса, могли быть довольны позицией Лео, счастливы, что он объявил о своей олимпийской мечте и подтвердил свое желание бороться за золото с Альбиселеста, то каталонские журналисты были раздражены. Они переживали два неудачных сезона для клуба. Титулы канули в небытие один за другим. Команда, некогда ослеплявшая мир, растворилась среди споров и диалогов в раздевалке. Ее звезды погасли, а другие, как Рональдиньо, месяцами не появлялись в заголовках газет. Франк Райкард, главный тренер команды на протяжении 5 лет, был уволен. Было объявлено об уходе суперзвезд, которые привели синегранатовых к победе в Лиге Чемпионов и Ла Лиге. В общем, Барселона, как клуб и как команда, переживала критический этап большой нестабильности. В такой момент было трудно принять решение Лео. Но как Барселона может играть в квалификации Лиги Чемпионов, если его там нет? Кто ему платит, Барселона или сборная Аргентины? И они также подняли тему возможного мегаконтракта, который должен был подписать Месси и по которому он будет получать 8 миллионов евро за сезон. И это еще не все, что они говорили. Месси — игрок, вокруг которого синегранатовые хотят собрать команду-победительницу, а он говорит «чао» и уезжает в Китай. А если он получит травму, как это уже дважды случалось с ним, кто будет платить? Все это и многое другое можно было услышать в коридорах отеля «Hesperia». Мало кто мог смириться с мыслью, что будущий 10-й номер Барселоны, все считали, что Лео унаследует игровой номер Рональдиньо, игрок, который был так нужен в долгие недели невезения, мог бросить их таким образом. На следующий день в каталонских спортивных газетах появилось много заголовков о заявлениях Лео, но, похоже, они уже понимали позицию блохи. Следуя своему журналистскому долгу, многие из них напомнили о правилах. В случае с Месси «Барселона не может отказать, потому что ему еще нет 23 лет», написали в газете «Спорт». В офисе на Камп Ноу не понимали, о чем идет речь. Они не намерены были терять Лео на время квалификации Лиги Чемпионов. Они немедленно обратились к руководству, чтобы выяснить, есть ли возможность не уступать сборной Аргентины в этом вопросе. Отец Лео, Хорхе Месси, который через несколько дней должен был встретиться с техническим секретарем Барселоны Чики Бегеристайном, заявил: «Лео сделает все, что от него требуется, чтобы избежать наказания с обеих сторон». Иными словами, решение о поездке на Олимпийские игры зависело не только от его сына. Если каталонский клуб найдет способ помешать ему, Лионелю придется смириться с этим фактом и попрощаться со своей олимпийской мечтой. Это было только начало перетягивания каната между Ассоциацией футбола Аргентины и Барселоной, которая в итоге продлится более 2 месяцев. А пока, сыграв товарищеский матч со сборной Каталонии, матч, выигранный Эсекьелем Лавесси, одним из его обычных голов, Лео в спешном порядке отправился в Аргентину. Там его ждали Коко Басили и сборная. В их планах было мини-турне по Америке и 2 отборочных матча к чемпионату мира 2010 года. Сначала была важная победа над сборной Мексики, затем безголевая ничья со сборной США на Giants Stadium в Нью-Джерси. А затем наступили уже более важные матчи – против сборной Эквадора на стадионе «Монументаль» и против сборной Бразилии на стадионе «Минейрао» в Бело-Аризонте. Альбиселесты в этих матчах не блистали, 2 ничьи и то добытые с большим трудом. На этом у Месси на время закончились обязательства перед национальной командой. Наступило время отпусков, рекламных акций и матчей, подобных тому, который он организовал с Рональдиньо 28 июня на стадионе «Монументаль де Матурин» в Венесуэле, 2-го матча из серии благотворительных игр между друзьями Месси и друзьями Ронни. Результат 7-7, и матч в память о том, что они стали партнерами по команде. 2 июля Серхио Батиста объявил список из 18 игроков, которые войдут в состав сборной Аргентины на Олимпийские игры. В списке был и Лео Месси. Президент Ассоциации футбола Аргентины Хулио Грандона также хотел, чтобы Лео был в составе сборной. Аргентина вызвала Месси в соответствии с правилами ФИФА, согласно которым по возрасту он может быть в составе основной сборной на Олимпийских играх. «Если у меня нет Месси, у меня нет команды. Если он не приедет и не будет играть с нами, это создаст прецедент, который побудит другие команды просить их игроков не ехать в сборную, а мы не хотим, чтобы это произошло». Логично, что он будет играть за Аргентину, ведь у Барселоны он есть на целый год, но есть очень мало соревнований, в которых Месси может играть за свою страну. Звучит просто, не так ли? Но Барселона не намерена размахивать белым флагом. Мы читали об этом, присутствовали на встречах с представителями Ассоциации футбола Аргентины, и в конечном итоге регламент будет соблюден. Если правила будут в нашу пользу, «Месси сыграет в квалификации Лиги Чемпионов», утверждал в свою очередь Бегеристайн. 15 июля Барселона возвращается к работе с Пепом Гвардиолой и без Рональдиньо. Бразильцу осталось пройти медосмотр, прежде чем он сможет сыграть за Милан. Это трансфер, который позволит ему поехать на Олимпийские игры. Барселона отказалась отпустить его, так как Ронни было уже больше 23 лет, а ФИФА не обязывает клубы отпускать в сборные игроков старше 23 лет. Но клуб Берлускони отпустит его на Олимпиаду. «Ему так повезло», — думал Лео, не зная, что готовит ему судьба. Клуб не будет говорить с ним об этом. Это переговоры между Барселоной и Ассоциацией футбола Аргентины, сказала его мать Селия. И Лео ничего не говорит, не спрашивает. Он просто ждет их ответа. А пока он отправляется в Сент-Эндрюс, Шотландия, где началась предсезонная подготовка Барселоны. 21 июля. Через 2 дня Лео должен быть в Токио с олимпийской сборной. Товарищеский матч со сборной Японии был назначен на 29 июля. Но Барселона не согласилась. Они предложили Ассоциации футбола Аргентины отказаться от игрока после американского турне и после 1-го этапа квалификации Лиги Чемпионов. Конечно, если результат будет хорошим и благоприятным. Месси пропустит 1-е 3 матча олимпийского отборочного этапа, но если Аргентина пройдет квалификацию, он сможет принять участие в четвертьфинале. Однако это было предложение, которое Ассоциация футбола Аргентины не хотела рассматривать. Максимум, на что они согласились бы, Это то, что Лео примет участие в предсезонной подготовке Барселоны, а затем присоединится к сборной Аргентины перед первым матчем. Они не допускают возможности, что Месси не поедет на Олимпийские игры. Они считали, что Барселона не захочет вступать в противостояние с ними, ФИФА, и прежде всего с самим игроком, который всегда выражал желание поехать на Олимпиаду. 23 июля Йозеф Блаттер внес свою лепту в эту драму. Отпускать игроков младше 23 лет в сборные всегда было обязательным для всех клубов. «Этот же принцип применим и к Олимпийским играм 2008 в Пекине», сказал президент ФИФА, добавив, «препятствование участию игроков моложе 23 лет в финальной стадии турнира может быть истолковано как посягательство на дух Олимпийских игр. Но это еще было не последнее слово, поскольку Ла Лига могла опровергнуть этот аргумент. Нет никакого юридического обязательства отпускать футболистов. В отличие от женского футбольного турнира, мужской олимпийский футбольный турнир не включен в международный календарь матчей, утвержденный ФИФА, на период 2008-2014 годов. Больше всех в этой ситуации страдал сам Лионель. Он нервничал и вел себя немного странно, по словам его партнеров по команде. Настолько странно, что после силового приема во время тренировки в Шотландии он вступил в перепалку с Рафой Маркесом. Пепу Гвардиоле пришлось вмешаться, чтобы утихомирить волнение и попросить вспыльчивого Лео прекратить. Это был незначительный инцидент, мелочь, но тем не менее он повлиял на нового тренера Барселоны. Гвардиола отвел Лео в сторону. Он разговаривал с ним, хотел знать, что происходит, почему у него плохое настроение, почему он несчастен. Он не хотел видеть его таким. Он хотел, чтобы он был счастлив, играя в футбол за Барселону. Нескольких слов было достаточно, чтобы заставить Лео признаться. Он громко и четко сказал, что хочет поехать в Пекин. Гвардиола пообещал сделать для этого все возможное, и он начал высказывать свое мнение после первого товарищеского матча с Хибернианом. 6-0 в пользу Барселоны с великолепным голом Блохи. «В конце концов», — заявил Гвардиола, — «именно Лео тот, кто пострадал в этой истории больше всех. Осталось всего 2-3 недели, и одни говорят одно, а другие совсем другое. Блаттеру придется сесть за стол, изучить регламент и решить, останется ли он с нами или поедет на Олимпийские игры. Несмотря на требования, ФИФА будет принимать решение еще 6 дней. В это время состоялся второй товарищеский матч Барселоны против Данди Юнайтед, в котором Месси забил 3 гола». Тогда же президент клуба Жоан Лапорта, который излагал позицию клуба, консенсусное решение, предложенное Ассоциацией футбола Аргентины, объявил, что в случае отрицательного вердикта ФИФА Барселона обратится к юридическому руководству CAS, спортивный арбитражный суд, чтобы наши претензии были учтены. В общем, перетягивание каната продолжалось. До дебюта сборной Аргентины на Олимпийских играх оставалось меньше недели, и никто не знал, будет ли там Лео. На сайтах испанских и аргентинских СМИ в изобилии появлялись опросы. «Должна ли сборная продолжать ждать Месси?» – спрашивал Кларин своих читателей. Очевидно, устав от этой мыльной оперы, большинство отвечало «нет». 70% против 29%, которые были готовы продолжать ждать. Что Барселоне делать с Месси? Позволить ему участвовать в Олимпийских играх? Или попытаться сохранить его для участия в квалификации Лиги Чемпионов? Спрашивали в «Эль Паис» несколько дней спустя. 73% проголосовавших считали, что Месси должен участвовать в Олимпийских играх. Во вторник, 30 июля, прозвучали первые слова Лео. Его полное молчание вызвало самые разные мнения. Габриэль Батистута, например, защищал его. Он правильно делает, что молчит, потому что после Олимпиады он собирается вернуться к игре с Барселоной и национальной командой. Марадона, напротив, высказывался более резко. «Он должен решить для себя. Настал момент стать более мужественным. Это отличная возможность для роста. В любом случае, Барселона будет ждать его. Вот почему они отдали ему футболку с номером 10. Потому что он им нужен. Если они отдали ее ему, то не потому, что Месси кинозвезда, а потому что он феномен, великий игрок. А с другой стороны, была его семья, которая не знала, какой путь выбрать». Хорхе Месси подтверждал это. «Здесь налицо конфликт интересов, в котором в центр ставят игрока. Нельзя порождать предрассудки в отношении 21-летнего футболиста. Никогда не знаешь, чем это закончится. Это безумие, что игрок должен принимать решение. Не может быть, чтобы те, кто отвечает за управление футболом, не могли прийти к соглашению. Мы не знаем, что делать. Наконец, перед поездкой во Флоренцию, где команда должна была сыграть товарищеский матч с Фиорентиной, Лео сказал свое мнение о том, что лично он предлагал сделать. «Если ФИФА скажет, что я не должен ехать, я не поеду. Если я должен ехать, я поеду, не дожидаясь решения CAS. Потому что пока я дождусь CAS, будет уже слишком поздно для моих партнеров по команде и тренерского штаба сборной». Через несколько часов ФИФА заявила, что Месси должен поехать на Олимпийские игры. Судья комиссии по делам футболистов Слим Алулу, Тунис, постановил, что отпускать игроков в возрасте до 23 лет в сборную для участия в мужском олимпийском футбольном турнире в Пекине 2008 года является обязательным, говорилось в заявлении ФИФА. В стане аргентинцев эта новость была воспринята с огромным облегчением. «К счастью, после долгих хождений взад-вперед, все решилось в нашу пользу», — признался Серхио Батиста. После матча с Фиорентиной, 3-1 в пользу Барселоны, Пеп Гвардиола сказал: «Мы выживем без Месси, однако у меня есть ощущение, что с Месси мы немного сильнее. Если он еще не вернется, мы обеспечим команде участие в Лиге чемпионов. А если он вернется, мы примем его с распростертыми объятиями». Несколько иначе отреагировали руководители синегранатовых, чье мнение не изменилось и которые подали апелляцию в CAS. А пока вместо того, чтобы отправиться в американское турне, Лео улетел в Китай, обещая вернуться, если CAS вынесет решение в пользу Барселоны. В Шанхае, куда он прилетел 1 августа, Лео, казалось, вновь обрел утраченное спокойствие. Он смеялся и, наконец-то, выглядел счастливым на тренировках. Он жил в одной комнате с Куном Агуэро, как и на чемпионате мира U20 в 2005 году. Тысячи игр на PlayStation и игравшая на полную громкость музыка кумбия, жанр колумбийской музыки. Эти двое отлично ладили друг с другом. Они были расслаблены и делали все, что им вздумается. Чечо тоже, наконец, успокоился. Впервые он увидел Лео в Барселоне в матче против сборной Каталонии. У него было не так много тренировок в сборной и мало тренировок с партнерами по команде. Но, к счастью, теперь есть шанс укрепить команду. Уже некоторое время Батиста думал о том, на какой позиции должен был играть Лео. «Я хочу, чтобы Месси больше выходил в центр, а не был прижат к боковой линии, как это происходит в Барселоне. Я хочу, чтобы он создавал больше моментов, находясь перед Рикельми и позади Агуэро», — объяснял он. Тем временем Блоха рассказывал журналистам о своих мечтах. «Для меня и для всех игроков было бы очень приятно вернуть себе титул. Мы приехали сюда, чтобы выиграть золотую медаль. Мы не будем торопиться и, надеюсь, сможем это сделать». Он отрицал, что между ним и Рикельми есть какие-то проблемы. Незадолго до отборочного матча чемпионата мира против Бразилии ходили слухи о разногласиях между 10-м номером сборной и Месси. Он утверждал, хотя ему мало кто верит, что его отношения с Романом всегда были хорошими. Что касалось разногласий, из-за которых он не сразу попал в сборную, он объяснил: «Батиста понял мою ситуацию. Как и мои партнеры по команде, они без проблем дождались меня. Я сделал то, что должен был сделать. Надеюсь, что эта ситуация больше не станет проблемой». Но проблемы еще не закончились. 6 августа, накануне первого матча группы A, Аргентина-Кот-д'Ивуар, CAS вынес решение в пользу Барселоны. Олимпийский турнир не включен в официальный календарь ФИФА, и нет никакого решения исполнительного комитета ФИФА, которая бы устанавливала обязательство отпускать игроков моложе 23 лет в сборные для участия в этом соревновании, объявил CAS. Однако затем заинтересованные стороны попросили найти разумное решение в отношении игроков, которые хотят представлять свои страны на Олимпийских играх. И как же они отреагировали? Первым высказался Грандона: «Месси никуда не уедет». Серхио Батиста подтвердил: «Он выйдет на поле завтра». А Лео? Он не делал никаких заявлений по поводу решения суда, и казалось, что хотя он и был готов вернуться в Барселону, сейчас он не намерен был это делать. «Он сказал мне, что хочет остаться в сборной и просит Барселону учитывать его позицию», — уверял Чечо. Бегеристайн, похоже, не собирался считаться с этим. «Мы хотим, чтобы Лео Месси остался в клубе, и это наше желание, с учетом пожеланий наших болельщиков», — сказал он. Довольный юридической победой Барселоны, Лапорта сказал немедленно вернуть игрока. Но сначала Гвардиола хотел поговорить с Лео. «Я хочу выслушать его, и мы примем решение», — сказал он. «Но я не могу принять это решение, не выслушав мнение игрока». Затем была долгая межконтинентальная телефонная конференция между Нью-Йорком, где Барселона завершала свое американское турне матчем с Red Bulls и Шанхаем. Лео Месси просил Гвардиолу, который после Олимпийских игр 1992 в Барселоне знал, что значит выиграть олимпийское золото, помочь ему. Он хотел остаться в Китае и принять участие в Олимпийских играх. Пеп обещал найти решение. Сказано, сделано. На встрече, которая состоялась в номере люкс отеля Saint Regis на углу 5-й авеню и 53-й улицы в Нью-Йорке, он убедил Лапорту и Бегерестайна. Месси должен остаться в Пекине, но не без нескольких условий. Первое. Ассоциация футбола Аргентины возьмет на себя ответственность за медицинскую страховку в случае травмы Месси. Тот же пункт, который требовали Шальке 04 и Вердер Бремен за Рафинью и Диего, двух бразильцев, оказавшихся в центре аналогичного спора между клубами и Бразильской конфедерацией футбола. Второй пункт – личное соглашение с Хулио Грандоной о том, что игрок будет освобожден от участия во всех товарищеских матчах сезона. Именно Гвардиола объявил Лео о решении Барселоны. Он позвонил ему из самолета за несколько минут до вылета из Нью-Йорка. «Ты остаешься, наслаждайся этим временем», – сказал он. 7 августа синегранатовые вернулись в Барселону. Именно Бегерестайн и Гвардиола должны были сделать официальное заявление по поводу решения вопроса с Месси. Он оказался в сложном положении и сам выразил желание быть с нами во время предсезонной подготовки, объяснил тренер. Но когда он приехал в Пекин, то лично попросил меня не возвращать его сейчас в Барселону. Я заметил его сильное эмоциональное напряжение. Он подвергся жестокому давлению, как и его семья. Я видел, что ему было очень некомфортно в этой ситуации, и это была не самая лучшая идея привести его сюда, если мыслями он уже в Пекине. Теперь, после всей этой драмы, самое лучшее для него — это сыграть на Олимпиаде, наслаждаться этим, быть счастливым и вернуться довольным. Болельщики Барселоны знают, что у нас необыкновенный игрок, и что после возвращения он будет творить чудеса. Люди отнесутся к нему с пониманием. Месси вышел на поле в матче против сборной Кот-д'Ивуара в футболке Аргентины под номером 15. Под конец первого тайма он получил пас от Рикельме, набрал скорости почти с линии штрафной, аккуратным ударом отправил мяч в сетку. За 5 минут до финального свистка, когда счет на табло, казалось, застрял на отметке 1-1, Сиссе ответил на гол Лео. Блоха быстро исполнил штрафной удар с Романом на краю поля, и мяч отскочил. Вратарь Солонов сделал сейв, и Лаутаро Акоста, обеспечивший команде квалификацию на Олимпийские игры, легко забил гол, сделав счет 2-1. Незадолго до конца матча Батиста заменил Лео и тем самым дал ему возможность услышать аплодисменты китайской публики. Они делали это на протяжении всего матча, и когда его фотография появилась на экране Олимпийского стадиона, несмотря на то, что звучал гимн Аргентины, на трибунах начали скандировать «Месси, Месси». Он был хорошо известным спортсменом в Китае. Пока оставим в стороне его популярность, которая росла в геометрической прогрессии во время Олимпийских игр, до такой степени, что он вошел в число самых известных футболистов FIFA. А в конце турнира будет выбран онлайн-пользователями MyBestPlay как самый любимый футболист Олимпиады, наряду с такими спортсменами, как король плавания Майкл Фелпс или самый быстрый человек в мире Усейн Болт. Давайте теперь вернемся к матчу. Под вопросом о любимых футболистах, который доминировал в разговоре, скрывалось и ощущение счастья от разрешения конфликта. На этот раз настала очередь Лео говорить и благодарить Гвардиолу. «Он сам был игроком и знает, что чувствует игрок в такие моменты», — сказал он. «Он знал, что я нахожусь в сложной ситуации, и поддерживал меня с момента своего прихода в Барселону, с первого дня, когда я с ним заговорил. Он очень понимающий и очень помог мне. Я ему очень благодарен. Теперь, когда эта глава была закрыта раз и навсегда, его мысли перешли к сборной Бразилии и его друга Рональдиньо, другому фавориту на титул. Если мы выйдем в финал против Бразилии, это будет намного сложнее, потому что там будет Ронни. Всегда здорово выиграть финал, а тем более у Бразилии», — с улыбкой сказал Блоха. «Но перед этим будет Австралия. Они жесткие соперники, сильные, хорошо играющие и создающие условия для непростого матча. Это будет очень сложно». «Это точно. За 15 минут до окончания матча счет на Олимпийском стадионе в Шанхае был по-прежнему 0-0. Аргентина, по крайней мере, в первом тайме играла лучше, чем в первом матче на Олимпиаде. Создавала моменты, но вратаря сборной Австралии Федеричи было не просто переиграть. И вот через несколько секунд после передач между Рикельми и Месси Роман перевел мяч на левый фланг на Ди Марию. Тот подал мяч в центр, и Эсекьель Лавесси отправил мяч в ворота. Это был победный гол. Через два дня после этого матча, 12 августа, Барселона без Месси также одержала победу 4-0 над Вислой Краков в первом матче квалификации Лиги Чемпионов. Страхи сине-гранатовых исчезли. Но вернемся в Китай. С пропуском в четвертьфинал Альбиселесты переехали в олимпийскую деревню в Пекине. «Как-то мы обедали», — вспоминал Оскар Устари, «и увидели, как он пришел, занял очередь за едой и сел за стол». «Привет, я Коби, Брайант», — сказал он нам. Он заговорил с нами по-испански, отыскал Месси и немного поболтал с ним. А мы воспользовались возможностью сделать несколько фотографий. Когда пришло время прощаться, он жестом снял шляпу, посмотрел прямо на Лео и сказал ему: «Месси, ты лучший». Мы были в полном восторге. Надаль, Рафа, тоже подошел. Когда ты с Лео, ты не можешь просто идти, они останавливают тебя везде, куда бы ты ни пошел. Но их ждали не только встречи со знаменитостями со всего мира. В Пекине им предстояло сыграть со сборной Сербии. Чечо не поставил Лео на этот матч, оставил на скамейке запасных, уже получивших предупреждение Рикельми и Агуэра, и выпустил на поле запасных. Матч завершился победой со счетом 2-0. Лавесси реализовал пенальти, и Буананотте забил со штрафного. 9 побед подряд на Олимпийских играх. Они побили рекорд сборной Уругвая, державшейся 80 лет. Первое место в группе. Единственными, кто проиграл, были 60 тысяч зрителей, пришедших на стадион трудящихся в Пекине, чтобы увидеть Месси в действии. В течение первого тайма они скандировали его имя, а когда в конце матча увидели, что блоха так и не появился на поле, начали свистеть в адрес аргентинской команды. В конце концов, главный тренер вынужден был оправдаться. «Жители Китая должны понять, что мы приехали сюда с одной целью — выиграть золотую медаль. Сегодня не играл не только Месси. Рикельми, Агуэра и Гарай тоже не играли. Я думаю о лучшем для сборной Аргентины». Следующий матч, также на стадионе трудящихся в Пекине, состоялся 16 августа против сборной Нидерландов. Марадона тоже был на трибунах, чтобы поболеть за сборную и за Куна, который был молодым человеком его дочери Джаннины. Здесь не было места ошибкам. Лео знал это и устроил настоящее шоу. Вот как описывает это Кларин. «Сколько желаний исполнит этот джин, появляющийся во время матчей сборной. Если в оригинальной истории их было три, то, возможно, команде Батисты не хватит того, что ей нужно от этой волшебной фигуры, прибывшей из Барселоны и вновь отличившейся сегодня фантастическим голом и невероятным пасом, чтобы не допустить ситуации, в которой Нидерланды были очень близки к тому, чтобы украсть у Аргентины мечту о возвращении олимпийского золота. Но что же сделал Блоха на этот раз? Он решил сложнейшую задачу. Увернувшись от одного защитника, он перехитрил вратаря и вколотил мяч в сетку, прежде чем отчаянные голландцы успели вмешаться. 1-0. Затем на 14-й минуте дополнительного времени он показал идеальную геометрию, чтобы Ди Мария мог предсказать направление сильного удара, оказаться в нужном месте и забить еще гол. 2-1. Аргентина встретится с Бразилией в полуфинале. Долгожданный матч – идеальная возможность отомстить за последние исторические встречи. Поражение в финалах Кубка Америки 2004 в Перу, Кубка Конфедерации 2005 и Кубка Америки 2007 в Венесуэле. Сборная Аргентины, олимпийские чемпионы, против сборной Бразилии, которая никогда не выигрывала олимпийское золото. Это матч, о котором мечтал Лео, хотя и на одну стадию раньше. Как будто и этого было мало, было еще личное противостояние между Лео и Рональдиньо. Два друга, два бывших партнера по команде, талантливый юноша против обладателя золотого мяча. Настоящее против прошлого, нынешняя звезда против чемпиона, который стремится возродиться из пепла. Список можно продолжать до бесконечности. Споры о том, кто из них величайший, ведутся открыто. У каждого есть свое мнение. Даже Кун принял участие в этом споре. Лионель сейчас лучше, чем Рональдиньо. Он лучший игрок в мире. Месси избегал этой темы, но не уклонялся от лавины вопросов. «Я не из тех, кто делает прогнозы, но, Ронни, помните, что золото принадлежит Аргентине. Моя мечта — это мечта всей аргентинской команды, и тем более сейчас для Устари, для моего друга». Оскар получил травму в матче с Нидерландами и не сможет защищать ворота Альбиселеста. «Будет тяжело. Против Бразилии всегда тяжело играть. И мы, и они очень измотаны дополнительным временем в наших четвертьфинальных матчах. У Бразилии невероятная команда, но и наша команда сильна. Мы играем за одно и то же, чтобы увидеть, кто получит золото, и они выиграли последний финал, в котором мы играли друг против друга. Я все еще переживаю из-за финала Кубка Америки. Теперь наша очередь». И действительно, очередь Аргентины наступила, но так, как никто даже не предполагал. Они просто задавили сборную Бразилии. Агуэро, забивший два гола и приложивший руку к третьему, на нем свалили, и Рикельми реализовал пенальти. И его празднования, во время которых он изображал засовывание в рот пустышки, Джаннина ждала ребенка. Все это свидетельствовало о слабости команды Дунги и упадке Рональдиньо. В настоящее время, писали в «Эль Паис», бразилец – фальшивый игрок, больше склонный к кривляниям, веселой болтовне и другим подобным жестам, которые являются лишь попыткой завоевать первые полосы газет и аплодисменты китайской публики, которая не очень разбирается в футболе. Как бы он ни маскировал свой упадок театральностью, футбол, который в нем остался, не гарантирует ему выступления, за исключением случаев, когда мяч сдут, как он сам. Он все еще умудряется выполнять штрафные удары. Жестокое описание того, кто когда-то был номером один в мире. Но еще более жестоко выглядела фотография, которая появилась в СМИ по всему миру на следующий день. Ронни в желтой футболке с номером 10 и капитанской повязкой на руке находит утешение, склонив голову в объятиях своего младшего брата Месси. Лионель стоит на цыпочках, чтобы утешить своего кумира. В этом снимке много нежности, но и много меланхолии. Лео выиграл этот долгожданный поединок. Он был счастлив. А Ронни хотелось только спрятаться, исчезнуть с лица земли. «Мне грустно, очень грустно», — сказал он позже. Для него это была возможность снова стать заметным в мире. Он потерпел неудачу. А Лео, напротив, пробивал себе дорогу к золоту. В 12:00 в субботу 23 августа, или в час ночи по аргентинскому времени, на национальном стадионе, прозванном «Птичьим гнездом», должен был начаться финал футбольного турнира Олимпийских игр. Соперник Аргентины, Нигерия, как и на Олимпийских играх 1996 в Атланте, США, и на чемпионате мира U20 в Нидерландах в 2005 году. На Олимпийских играх 1996 сборная Нигерии, капитаном которой был Нванкво Кану, завоевала золото в финале со счетом 3-2. Этот финал был признан FIFA одним из 10 самых запоминающихся матчей за столетие олимпийского футбола. Аргентинский реванш случился в 2005 году в Нидерландах, и главным героем, тем, кто помог победить «Зеленых орлов», стал Лионель. Два пенальти, 15 игроков того финала, включая Месси и Куна, оказались на поле и в Пекине. «Мы победим, я в этом не сомневаюсь. 2-0 было бы идеально», — пророчил Диего Марадона. Но не все было так просто. Жара была настолько невыносимой, что после 30 минут первого тайма венгерский арбитр Виктор Каши объявил тайм-аут в баскетбольном стиле, чтобы команды могли остыть. Перерыв повторился и во втором тайме. Поле было жесткое, сухое, а зеленые орлы не оставляли ни одно пространство на поле свободным. Месси и Агуэро были впереди одни. Их короткие забеги с касаниями и финтами не производили никакого впечатления на гигантских нигерийцев. У Рикельми был не лучший день. Полузащитники Гагу и Маскерано старались изо всех сил. Матч был тяжелый, скучный, утомительный. До 57-й минуты были следующие события. Случилась потасовка между аргентинцем и нигерийцем. Мяч отскочил к центру поля. Месси подхватил его, развернулся и отдал отличный пас в центр на Анхеля Ди Марию. Бывший центровой Росарио, сенсация Олимпийских игр, свободно пронесся по левому флангу. И на краю поля перед Ванзекином, который в отчаянии отошел со своей линии, он вдохновенно левой ногой отправил мяч вверх, в тяжелый пекинский воздух. Вратарю сборной Нигерии ничего не оставалось, кроме как встать и неподвижно, стоя в штрафной, издалека наблюдать за тем, как мяч влетает в сетку. Этот гол был произведением искусства, заслуживающим золота. Аргентина вернулась на вершину после 4 лет пребывания на высшей ступени пьедестала в Афинах. Месси, обняв Куна, праздновал исполнение мечты. Он одержал победу над всеми юридическими возражениями, над всеми, кто не хотел позволить ему испытать эту сказку. И он сказал вслух: «После всего, что говорилось и обсуждалось, это стоило того, чтобы сюда приехать».